оставленные царем. Мне нужно было пройти этим перевалом, и я решил взять с собой Миларепу. Нам предстояла ночевка в снегу. Я мог и не брать его. Но я понадеялся, что смогу выработать достаточно тепла, чтобы нам обоим не замерзнуть. Постой, постой, ты хочешь сказать, что ты тоже умеешь вырабатывать тепло с помощью душевного напряжения? Я же сказал тебе, что это фокус, — раздраженно ответил Джеймс. Это не имеет ничего общего с чем-либо серьезным, вроде добра или... Ну а дальше? Мы поднялись на перевал, а там попали в пургу. Я думал, обойдется, но не обошлось. На двоих тепла не хватило. Ночью Миларепа умер, умер у меня в объятиях. Я смог сказать только «ну и ну». В голове у меня мутилось, я совсем опьянел и страшно хотелось спать. Голос Джеймса теперь доносился, словно откуда-то издалека. Он мне верил. Это мое тщеславие его убило. Расплата за ошибку неизбежна. Они используют любую лазейку. Я ослабил свою власть над ним. Я сдал. Колесо справедливо. Тем временем голова моя склонилась на стол, и я мирно погрузился в сон. Я проснулся, когда брезжил день. Солнце еще не вставало. Ясный серый свет зари заливал кухню, стол в пятнах от вина, грязные тарелки, раскрошенный сыр. Ветер стих, и море молчало. Джеймса не было. Я вскочил, окликая его, выбежал на лужайку. Бегом, не переставая звать, вернулся в дом. Через переднюю, через парадную дверь, на дамбу. В безмолвном сером свете открылись скалы, дорога и Джеймс, садящийся в свою машину. Хлопнула дверца. Я крикнул, замахал руками. Джеймс увидел меня и опустил стекло. Он помахал мне, но мотор уже работал, и машина тронулась. «Дай знать, когда вернешься!» «Хорошо, до свидания!» Он бодро помахал рукой. Бентли умчался, и звук его замер за поворотом. Я медленно повернул к дому. Я шел по дамбе, только сейчас ощутив, что меня шатает и страшно болит голова. Не мудрено, поскольку мы с Джеймсом, как я впоследствии выяснил, усидели без малого 5-литровых бутылок вина. И перед глазами быстро скользили наискось черные точки. Я добрался до кухни и опять сел за стол, подперев голову руками. Тщательно обдумал, где добыть стакан воды и аспирина, потом встал, нашел то и другое, снова сел и задремал. Взошло солнце. Когда я снова проснулся, голова у меня повисла и отчаянно болела шея. Я вспомнил, что мне снился странный сон, будто я насмерть замерз в пургу. Потом вспомнил, что Джеймс рассказал мне диковинную историю про путешествие в Тибете. И еще всякие непонятные вещи, которые он говорил. Я поднялся и чуть не упал. Так закружилась голова. Кое-как одолел лестницу, лег на кровать и впал в забытье. Позже я проснулся. Неуверенный, утро сейчас или вечер. Голова кружилась не так сильно, но мозг не работал. Я спустился в кухню, поел сыра и опять лег в постель. После этого все окончательно спуталось. Почти весь тот день я, очевидно, провел в постели. Помню, как проснулся среди ночи и светила луна. Утром я спустился вниз рано и вдруг решил, а может, эта мысль пришла мне еще ночью, что поскольку я перестал купаться в море, пора принять ванну. Таскать горячую воду наверх в ванную комнату мне не улыбалось. Зато на этот раз мне удалось вытащить из-под лестницы старую, сидячую ванную миссис Черни, и я поставил на плиту кастрюли нагреть воды. Еще не закончив этой работы, я почувствовал острую боль в груди и страшную слабость.